Dajcie zvuk. Zvuči. Сотни раз скажут, может, что никто ничем не поможет. Но я же знаю, что мною движет. Вот как я это вижу. Я знаю, мудрые деревья помогут мне первыми, чтобы в ее такой зеленый взгляд больше зеленых вода. И небо не забудут меня, все цветы цвета разбудят ее, не дожидаясь дня. Я нарисую рассветки, где солнце сильно любит, не слепит. Планета находит планету. Да. И обижались, бежали, обижались, бежали. Подскажет мне терять надежды. Он будет тихо шептать ее волосы, вплетать белые полосы. И земля не забудет меня, кружить будет, покажет буду я только для ее взгляда. Я нарисую рассветки, где солнце сильно любит и слепит. Сотни раз скажут, может, что никто ничем не поможет. Но я же знаю, что мною движет. Вот как я ее вижу. Я ее вижу, одетую в солнце, идущую в танце. Не тембр, а краски, улыбка без маски. И чтобы видение было верным, и слышать, как от счастья дышит, мы среди лучших станем первыми. Я разобьюсь, но добьюсь. Слышишь? Рушатся скалы.